и старший сын просил душу покойного перейти в поминальную табличку с его именем. Он же должен был бросить в могилу первую горсть земли. На могиле насыпали холм с нишей для жертвоприношений. Переселение души в поминальную табличку символизировалось обрядом помечания хозяина. Самый уважаемый родственник усопшего или гадатель ставил красной тушью, смешанной с кровью петуха, точки вверху и внизу таблички, обозначая тем самым небо и землю, а потом наносил красной тушью последнюю черту иероглифа «джу» — «хозяин», приговаривая: «Помечаю хозяина, да будет дух хозяина жив». В настоящее время в Китае, за исключением отдаленных сельских местностей, все покойники в обязательном порядке подлежат кремации. Обычай кремировать умерших был принесен в Китай буддизмом. Местом упокоения кремированного праха обычно служат специальные буддийские храмы. Страница 571. Первое время после смерти человека по нему служили различные заупокойные молебны, призванные облегчить участь его души в загробном мире. Наибольшее значение имел цикл обрядов семи седмиц, которые справлялись 7 раз каждые 7 дней после смерти. В такие дни перед поминальной табличкой, временной, или если похороны уже состоялись постоянной, выставлялись жертвы, а приглашенные монахи служили за упокойный молебен. Впрочем, дни четных седмиц считались второстепенными, и обряды в такие дни нередко совершались женщинами. На 60-й день после смерти в дар душе усопшего сжигали бумажный мостик или лодочку, чтобы помочь ей переправиться через 2 реки на пути к следующему перерождению. В дальнейшем, в течение года или 3 лет, душе покойного поклонялись в новолуние и полнолуние каждого месяца. Поминки по умершему полагалось также устраивать по прошествии года и 3 лет после его кончины. Согласно древнему поверью, душа покойного в определенные дни могла вернуться домой. В такие дни, предсказанные гадателем, на кровати умершего раскладывали постное угощение для его души, а рядом зажигали свечу. В некоторых семьях по полу рассыпали золу, а утром старались отыскать на ней следы души, которые должны были напоминать птичьи. По традиции, срок ношения траура определялся степенью родства с покойным. Максимальная его продолжительность составляла 25 месяцев, так называемый 3-летний траур. Этой степени траура соответствовали полные траурные одежды, то есть одежды, целиком сшитые из белого холста. Во время траура по отцу или матери сыну полагалось спать на циновке, обычай запрещал ему мыться, стричься и прикасаться к женщине. Конец подраздела. Страница 571. Календарные праздники. Главный праздник у китайцев – это Новый год. Он не имеет фиксированной даты в европейском календаре, поскольку месяцы китайского календаря высчитываются по фазам Луны. Его дата варьируется в пределах 2-3 недель с конца января по вторую декаду февраля. Смысл этого праздника заключается в том, чтобы приветствовать наступление весны и разбудить животворные силы природы. Поэтому в современном Китае он именуется также праздником весны – Чуньцзе. Новый год в Китае – подлинно универсальный праздник, в котором отражаются все основные мотивы китайской культуры. Подготовка к нему по традиции начиналась с середины последнего месяца. С этого времени повсюду разворачивалась торговля новогодними товарами. Страница 572. В некоторых местностях вплоть до нынешнего столетия сохранился обычай устраивать процессии ряженых. Обычно в их роли выступали нищие, изгонявших вредоносные силы. На 23-й, в Южном Китае, обычно на 24-й день месяца, в каждой семье совершали обряд проводов на небо бога домашнего очага Цзао Вана, который, согласно народному поверью, отправлялся ко двору небесного владыки с докладом о поведении подвластной ему семьи за прошедший год. По этому случаю глава дома сжигал бумажную фигурку всадника, предварительно облив ее вином и смазав ей рот медом, чтобы захмелевший Цзао Ван на небесах говорил только сладкие речи о своих подопечных. После проводов Цзао Вана начиналась уборка дома и другие приготовления к празднику. Новогоднее убранство дома включало в себя множество оберегов и талисманов, отгонявших злых духов и привлекавших счастье, в том числе изображение духов, стражей ворот на дверях дома, самых могущественных магов-экзорсистов, вроде главного даоса Джана, небесного наставника, бруски древесного угля, стебли конопли, которые разбрасывали во дворе, зажженные свечи у очага и семейного ложа, фонарь на высоком шесте во дворе. Изображение иероглифа «счастье». Обычно его вешали вверх ногами, так как в китайском языке выражение «счастье» перевернуто, звучит как «счастье пришло». Парные благопожелательные надписи, декоративные деньги, комнатные лубочные картинки благопожелания, так называемые новогодние картинки, счастливые символы в виде бумажных вырезок, цветы в горшках, ветви сосны или кипариса с привязанными к ним деньгами, лохань с рисом, украшенная мандаринами и прочим.